До декабря 1962 года мне не приходилось лично видеть и слышать Хрущева. Надо сказать, что я до этого времени принадлежал к числу его поклонников. Меня даже назвали «хрущевцем». Я был очень вдохновлен его выступлением на 20-м съезде. Мне нравилась его человечность. Я старался ему прощать все. В области культуры дела шли хорошо, дышалось свободно, искусство двигалось вперед, и мы продолжали время от времени говорить друг друга. Он, правда, не красавчик, но душенька, душенька. Так шло до декабря 1962 года, до его знаменитого посещения манежа, где Хрущев, как мне рассказывали, топал ногами, обрушился на левое искусство, а заодно на всю культуру, на молодых поэтов. В декабре 1962 года я получил пригласительный билет на прием в Дом приемов на Ленинских горах. Запомнилось несколько выступлений. В одном назвали меня провокатором, политическим недоумком, клеветником, а заодно разносили Щипачева. Суть другого выступления сводилась к тому, что коменданты лагерей были прекрасные коммунисты, а реплики Хрущева были крутыми, в особенности, когда выступали Оренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо. Вот когда фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня. Вначале он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия. Вот угощаю вас, кушайте, пейте. Мы все вместе тут поговорим по-доброму, по-хорошему. И так это он мило говорил. Круглые, бритые, движения круглые. И первые реплики его были благостные. А потом постепенно как-то взвинчивался, и обрушился раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, но ничего решительно. И так он старается объяснить, что такое красиво и что такое некрасиво, что такое понятное для народа и непонятное для народа. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И, наконец, нашел и очень обрадовался этому, говорит: «Ваше искусство похоже вот на что. Вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда из стульчака взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство. Вот ваша позиция, товарищ Неизвестный. Вы в стульчаке сидите». Говорит он это под хохот и одобрение интеллигенции творческой, постарше которой художников, скульпторов да писателей некоторых. Или вот еще другое. Письмо тут подписали, и в этом письме, между прочим, пишут, просят за молодых этих, ну, левых художников, и пишут, пусть работают и те, и другие, пусть, мол, в изобразительном вашем искусстве будет мирное сосуществование. Это, товарищи, грубая политическая ошибка. Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии. Оренбург ему с места: «Да ведь это была острота, Никита Сергеевич, это в письме такой, ну что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было». «Нет, товарищ Оренбург, это не острота. Мирного сосуществования в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи. Я предупреждаю всех, кто подписал это письмо. Вот так». Вот так закончилось это заседание на Ленинских горах. Расходились все сытые, но тревожные, со смущенной душой, не понимая, что будет. Дела после этого пошли плохо, стали завинчиваться гайки, стали помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром. Всем провинившимся пришлось лихо в это время, и мне пришлось довольно лихо. Так рассказывал Михаил Ром. А вот что пишет сейчас один из главных героев тех встреч с Хрущевым, Вознесенский. Поэты, заявившие о себе в 60-х годах, пожалуй, лучшие свои вещи написали в 70-х и 80-х. В стихах сказалась боль от крушения иллюзий. Деление на поколения в поэзии механистично. В те годы я написал о поколениях горизонтальном по возрасту и вертикальном по совести и таланту. Эти слова о вертикальном поколении, доносительски исказив, процитировали, чтобы вывести из себя Хрущева на злополучной встрече с интеллигенцией в Кремле. Он потребовал меня на трибуну. С Свердловский голубой купольный зал был заполнен парадными костюмами, белыми нейлоновыми сорочками, входившими тогда в обиход.